«Гарри», — спросила его Дайна, — «здесь есть что-то очень мощное», — сказал Гарри, — «и там есть что-то очень мощное». Гарри по-прежнему сидел как на иголках, чувствительный к странной магии, которая окружала его. Он был громоздким и бесцельным, и в то же время со своей собственной безумной и странной целью, как бы странно это ни звучало. Команда и Дайна двинулись в центр башни. Яркий ослепительный свет упал на Гарри. Голоса начали звать его, что никогда не было хорошим знаком. Гарри наткнулся на него, в футляре, защищенном чарами. И все же шлем был тем, что пыталось вырваться из чар, а не наоборот. Раздался громкий хлопок, и двери распахнулись. Кент Нельсон, истекая кровью изо рта, пошатнулся и рухнул у их ног. «Кент!» — закричала черная канарейка. «А что случилось потом? Кто же тебе это сделал?» «Так и есть, я слишком долго был на стороже», — сказал Кент. «Они уже идут, грядет хаос». Кто-то сказал «хаос». Садистское чудовище хаоса появилось прямо перед ними, и глаза Гарри расширились, когда он столкнулся лицом к лицу с Кларионом. Некоторые люди считали это проявление просто мифом, но очевидно, судя по выражению его лица, оно было чрезвычайно реальным. «Шлем судьбы принадлежит мне», — взвыл Кларион. Гарри знал достаточно, чтобы понять, что позволить Клариону наложить руки на шлем судьбы было бы очень плохо. «Ты кое-что забыл», — сказала Донна. «Мы не позволим тебе наложить на него лапу», — сказала Марина. «О, это должно быть забавно», — сказала Кларион. «Кучка сопляков и хорошенькая маленькая птичка не остановится. Месса, просто отойди в сторону, никто не пострадает, клянусь Пинки, и я пойду своей дорогой». «Я не думаю, что ты нас понял», — сказал Гарри. «Ты же не уйдешь со шлемом». Раздался взрыв раскаленного добела огня, и похожее на дракона существо устремилось прямо на Клариона. На какую-то долю секунды Кларион был почти сбит с толку. Тем не менее, он открыл свою руку и небрежно превратил дракона в лед и заставил его разбиться на бесчисленные маленькие кусочки по всей земле. «Так ты хочешь сделать это забавным способом?» — спросил их Кларион. Кларион щелкнул пальцами, и несколько статуй, выстроившихся вдоль коридоров башни, ожили. «А поскольку ты любишь играть со стихиями, Супербой, мы устроим тебе забаву», — сказал Кларион. «Извини, но сердца у меня нет, я еще не овладел этим искусством». Уитни простонала кому-то, кто оценил бы ее вызывающую ссылку, и это был этот демон хаоса. Статуи вместе с ветром, водой, огнем и землей устремились к ним. «Держи их занятыми», — крикнула Марина. Донна с грохотом распахнула футляр, и Марина вытащила оттуда шлем. Кент поднялся на ноги, несмотря на свои раны, и взял ее. «Беги, Уитни, беги!» — мысленно заорал на нее Гарри. Малыш Флэш схватил Кента, который вцепился в шлем, и побежал вверх по лестнице. Гарри отбросил статуи, преграждавшие им путь, в сторону. «Ты можешь бежать, но не можешь спрятаться!» — Кларион хихикнул. Дверь за ним захлопнулась. Уитни усадила на стул очень потрепанного Нельсона, надеясь, что команда справится с чем угодно. Хотя с магией они, вероятно, справятся так же хорошо, как и любой другой, или даже лучше, чем она. «Дверь не будет держаться вечно», — сказал Нельсон. «Только не от Клариона или его куратора. Обработчик, Кларион называл его Абракадабра», — сказал Нельсон. «Ты же знаешь, что Абра на самом деле не волшебница», — объяснила Уитни. «И я говорю это не потому, что не верю в магию, или мне совсем не хочется об этом думать, но он действительно использует технологию из 64 века для моделирования магических способностей. Это вполне логично. То, что также имело идеальный смысл, было ужасной ситуацией. Чтобы Нельсон не заблокировал дверь, это не будет длиться вечно». Кто-то многократно и бесконечно стучал в дверь, и звуки битвы эхом отдавались внизу. Как всегда, когда она нервничала, Уитни начала шагать на большой скорости, переходя от стены к стене, почти выматывая пол. «Это полное безумие, команда в беде, и мы здесь в ловушке, как загнанные в угол крысы, готовые умереть. Адриан может справиться с чем угодно», — сказал Нельсон. «Даже если он эволюционировал мимо того, что он сделал во сын другая жизнь». Уитни никак не могла взять в толк, о чем говорит Нельсон. Он поднял руку. «Я могу открыть еще одни врата и вытащить тебя отсюда, уведу тебя отсюда подальше вместе со шлемом», — выдавил Нельсон. У Уитни были некоторые опасения по этому поводу, но она задавалась вопросом, будет ли хорошей идеей убежать отсюда, убежать далеко, убежать так далеко, как только возможно для человека. Барьеры, открывающие дверь, сломались, и Кларион проскользнул внутрь. Нельсон поднялся со стула и бросился перед Уитни, как раз вовремя, чтобы получить стрелу прямо в грудь. Нельсон рухнул на землю, к большому ужасу Уитни. Из последних сил Нельсон поставил барьер, чтобы блокировать приближающийся взрыв. Кларион врезался в барьер так сильно, как только мог, выглядя при этом крайне садистски и жестоко. «Я не знаю, поймете ли вы это», — взвыл Кларион. «Как только он истечет кровью, я получу тебя, я получу шлем». Уитни отчаянно пыталась сделать все, что в ее силах, чтобы Кент поправился, но у нее в лучшем случае были только медицинские знания. Его дыхание становилось все более прерывистым, а сердцебиение все слабее. Пробурчал он. Уитни крепко сжала шлем в руках, оттуда доносились голоса. Она в последний раз попыталась оживить Кента, но это не помогло. Раны были слишком тяжелыми и тяжелыми для него. Уитни держала шлем, и веки на нем светились. В мгновение ока он сделал, возможно, одну из самых безрассудных вещей, но, учитывая, что барьер был сломан, у него не было выбора. Уитни надела шлем на нее и вызвала вспышку энергии, чтобы вспыхнуть. Внезапно Кит Флэш слился с духом Набу внутри шлема судьбы. Она поднялась, повернувшись лицом к Клариону, и на нее обрушились потоки энергии. Кларион только улыбнулся. Ему было все равно, что придется выковыривать из шлема отрубленную голову. Гарри вступил в бой огня с одной из элементальных статуй. Сила статуи дрогнула, и это означало, что Кларион сосредоточился на чем-то другом. Гарри убрал руку, и три огненных удара обезглавили три статуи. Артемида увернулась от летящих на нее камней. Ее стрелы отбросили их назад и заставили статую стихии подняться. Миган просунула туда руку и разорвала статуэтку на части. Магия заставила ее задрожать и почти спрыгнуть на землю. Черная канарейка открыла рот, и ее канареечный крик уничтожил статуи. Гарри взмахнул рукой, разбрасывая осколки, прежде чем они успели перестроиться. «Мы должны найти его», — крикнула Марина. Абра появилась позади них и швырнула диск, который разорвался и заключил Марину в клетку. Огромная жара высосала всю воду из воздуха. Гарри обманом заставил одну из статуй стихии послать в него струю ледяной воды. Он увернулся от него в последнюю секунду, и тот выплеснулся на Марину, чтобы освободить ее. «Гораздо лучше», — сказала Марина. Марина впитала оставшуюся в воздухе воду и швырнула несколько дисков прямо в статую. Прошла еще секунда, и они застыли во времени. Донна заарканила Абру сзади, прежде чем он успел выкинуть один из своих трюков. Шарлатан пытался вырваться из крепких объятий принцессы Амазонки. Она швырнула Абру на землю, и он застонал, дрожа под ее коленом. Взрывы магии доносились сверху. Гарри вытянул шею к небу, надеясь вопреки всему, что этого не произойдет. И все же, она была там, малыш Флэш, одетая в шлем судьбы и владеющая силой Набу. «О, ты, должно быть, поскользнулся, Набу», — усмехнулся Кларион. «Ты использовал для своего тела самого приземленного члена детей правосудия, а теперь ты просто отправил ее в могилу пораньше». Три сверхбыстрых энергетических разряда отклонились от поднятого Кларионом щита. Четвертый опутал Клариона и заставил его упасть головой на землю. Краем глаза Гарри заметил, что по комнате бродит кошка. Он проследил нить энергии, связывающую Кларион и кошку, какую-то семейную связь, но это было нечто гораздо большее. Кот удерживал Кларион на якоре в этом царстве. «Напасть на его фамильера!» — закричал Гарри. «Что, с котом?» — спросила Артемида секундой позже. «Да, кошка», — сказал Гарри. Артемис подумал, что это хорошо, что Селины здесь нет, иначе она бы очень разозлилась. С другой стороны, Артемис подумал, что это была необычная кошка. Не успела она подумать об этом, как другая статуя нырнула в ее сторону. Артемис достал его взрывной стрелой, и камни отлетели назад. Миган использовала зазубренные каменные руки, чтобы разбить еще несколько статуй. Гарри раздвинул их, как Красное море, и направился к коту. Кларион сразу же заметил, что он делает, и попытался положить этому конец. Эта временная рассеянность позволила судьбе отбросить его назад. Они вступили в мощную битву. Гарри бомбардировал тики энергии и заставил кота сердито зашипеть. Еще один взрыв заставил его взвыть в агонии. «Животное развлечение!» — взвыл Кларион. «Я позвоню Пете». Судьба пронеслась вниз и вонзила кинжал в кошку, что заставило ее так сильно пострадать, что она телепортировалась прочь от своего самолета. «Ты заплатишь за это, Набу!» — завопил Кларион. «Вы все за это заплатите!» Судьба опустилась на землю как раз в тот момент, когда Кларион исчез. «Пока он ушел», — сказала им судьба. «Отлично», — сказал Гарри. «Ладно, Уитни, о чем ты думала?» «Уитни здесь больше нет», — сказала судьба. Мне нужен корабль, и так как твоя подруга вызвалась добровольцем, она была выбрана. Члены команды мгновенно ахнули. Нет, ты не можешь этого сделать, закричала Донна. Казалось, что-то сражалось изнутри. Набу просто удвоил свое внимание и убедился, что Уитни действительно вырвалась на свободу. Донна обернула лассо вокруг руки Уитни, чтобы попытаться разрушить чары, но все, что она сделала, это ударило ее в спину и причинило ей травму. Набу, послушай, сказала черная канарейка. Конечно же, должен быть лучший хозяин, чем она. Я не могу ждать лучшего хозяина, сказал Набу. Ваш друг, Кент Нельсон, позволил моим дарам слишком долго оставаться без внимания. Это позволяло силам хаоса становиться слишком сильными. Теперь я должен действовать. Уитни ударила кулаками по барьеру. Отклонение энергии только обжигало ее. Почему ты так поступаешь со мной? Спросила Уитни. Отпусти меня. Успокойся, сказал ей Нельсон. Я спокоен, как никогда, завопила Уитни. Эта тварь украла мое тело. Знаешь что, Набу, ты отстой. Ты такой же плохой, как и Кларион. Ничего подобного, холодно ответил ей Набу. Слишком долго я лежал в спячке. Это моя вина, ответил Кент. С тех пор, как умерла моя жена Инза, я больше никогда не надевал шлем. И я смотрел, и ждал, и надеялся, что время и расстояние позволит мне двигаться дальше, присоединиться к ней, но я не смог, потому что Набу этого не допустил. Ты должен был найти другого достойного человека, сказал Набу. Я искал десятилетиями, но ни у кого не было совершенно правильной ауры, сказал Нельсон. А теперь ты просто схватил первого, кто тебя посадил. Не думайте, что вы знаете о дарах этого шлема больше, чем я, Кент Нельсон, сказал Набу. Я изучал мистические искусства задолго до того, как мы стали одним целым, сказал Нельсон. Вы могли бы подумать, что после почти столетнего опыта вы окажете мне некоторую честь. Как бы то ни было, я не могу позволить этому уйти. Так и будет. Гарри появился внутри шлема, прямо рядом с Набу, Уитни и Кентом. Уитни обняла Гарри, чувствуя облегчение от того, что он здесь, хотя и не совсем понимала, как он попал в этот мир. Гарри П., не заканчивай это предложение, Набу, если знаешь, что для тебя хорошо, предупредил Гарри лорда порядка. Дело в том, что Уитни не позволит тебе полностью использовать свой потенциал, а с приходом хаоса тебе нужен кто-то, кто имеет близость к магии. И Уитни блестяща, но не в магии, она просто не умеет с этим справляться. Гарри остановился и обнял ее за плечи. Без обид, сказал ей Гарри. Я не обижаюсь, сказала Уитни. Вы готовы предложить себя вместо нее? Спросил Набу. Если это необходимо, сказал Гарри стражу шлема. Гарри, нет, крикнула Уитни. Гарри поднял руку, заставляя Уитни замолчать, хотя она ответила с выражением крайнего беспокойства на лице. Мы оба знаем, что это нецелесообразно, сказал Набу. Твоя магия ближе к Клариону, чем моя, и Сытон не подчиняется никаким упорядоченным принципам во Вселенной. Но я могу найти тебе кого-нибудь достойного, сказал Гарри. И вы не будете счастливы, если Уит не станет вашим хозяином. Возможно и нет, сказал Набу. Если я отпущу тебя, дашь ли ты мне слово, что найдешь меня, того, кто будет править судьбой? Да, ответил Гарри, даю тебе свое слово. А я останусь, пока он не придет, сказал Кент. А как же Инза? Спросила его Уитни. Я ждал почти 40 лет, сказал им Нельсон тот. Еще несколько месяцев мне не повредят, я скучаю по ней, но она будет ждать меня, и у нас есть целая вечность, чтобы провести ее вместе. Гарри только улыбнулся и протянул Уитни руку. Она взяла его, и они вдвоем шагнули в ментальный ландшафт, оставив дух Кента запертым внутри шлема. Его тело уже давно угасло. Выйдя на улицу, Уитни почувствовала легкое головокружение и головокружение. Магия была очень утомительна для ее тела, но, к счастью, у нее были закуски. Она печально посмотрела на черную канарейку. «Он весь ушел», — сказала Уитни. «Я знаю», — сказала черная канарейка. «По крайней мере, он скоро вернется к Инзе». Уитни пошевелилась и понадеялась, что Гарри кого-нибудь найдет. Гарри подошел к Дайне и попытался ее утешить. Она только что потеряла своего отца год назад, а теперь потеряла суррогатного дядю. «По крайней мере, у нас есть Абра», — сказала Уитни, пытаясь разглядеть серебристую полосу этого грозового облака. Кларион широко раскрыл глаза и повернулся к жрице, которая сидела, скрестив ноги, и парила над землей. «Ты не вмешивался, чтобы остановить их», — сказал Кларион. «Возможно, мне следует сказать свету, что...» Кларион умолкла от небрежного взмаха ее руки. В его голове зародились протесты, но он не произнес ни слова. Удивительно, как ей не удалось выбить из него весь этот хаос. «Ты ничего не понимаешь. Хаос не силен беспорядка. И как только шлем Набу снова оказывается с хозяином, только тогда хаос может быть силен». В какой-то степени ее слова имели смысл. Был ли хаос действительно хаосом, если не было никакого порядка, чтобы уравновесить его? Жрица просто расплылась в мягкой улыбке. «Давай не будем забывать, кто держит твою цепь, Кларион», — сказала она ему. «Да, это так», — согласился Кларион. «Кто бы ни держал камень Рис, он или она управляет хаосом, в том числе и его аватар на сегодня». Жрица только улыбается. Свет был таким ярким, что они были прискорбно ослеплены тенями, которые гасили его. «Но я знаю, кто держит тебя», — сказал Кларион. «Ты хочешь быть на правильной стороне, когда приближается 16-й год существования портала». Команда вернулась в пещеру в мрачном молчании. Тело Кента тоже перевезли обратно. Шлем судьбы, лежащий на коленях Гарри, давал ему определенные флюиды, напоминая о данном обещании. Он действительно надеялся, что не обречен, как Нельсон, не найти никого подходящего. «Итак, ты был готов отказаться от своей свободы, если это означало бы освободить меня из шлема?» — спросила Уитни. «Да», — сказал Гарри. Гарри закрыл глаза и понял, что ему нужно будет найти нового хозяина, чтобы Набу наконец отпустил Кента и отправил его в загробную жизнь. Внезапно Гарри почувствовал что-то очень близкое к ним. «Миган, закрой корабль», — сказал ей Гарри. Миган помолчала и кивнула, сделав так, как он просил. Биошип перешел в режим маскировки. Гарри взмахнул рукой, и на экране появились картинки со всего корабля. Остальные члены команды с любопытством наблюдали за тем, что делал Гарри. «Посмотри сюда», — сказал Гарри. Глаза Дайны метнулись к нему. Два андроида, они двигались опасно близко к энергии пещеры. «Что, черт возьми, происходит?» — спросила Дайна. «Мистер Плут, Ива, а теперь вот это», — сказал Гарри. «Мне это не нравится». «Похоже, они что-то ищут», — сказала Артемида. «Или кто-то еще», — мрачно добавил Гарри. «Миган». Миган поняла это, не вдаваясь в мысли Гарри. «Я кружу вокруг, чтобы убедиться, что они не последуют за нами обратно в пещеру». Эти два новых андроида сделали Гарри чрезвычайно бдительным и нервным. Он собирался обсудить это с Красным Торнадо и Бэтменом, потому что там что-то было не так, и на этот раз он не собирался принимать никаких расплывчатых ответов. Потому что, если его команда подвергнется опасности из-за чего-то, что Лига ему не говорит, тогда будут проблемы. Гарри обязательно узнает об этом, так или иначе. Глава 23. Много тайн таилось в самом сердце самых глубоких и темных джунглей, и там было много ужасов. Один из ужасов таился именно в этой части джунглей. Жители деревни провели неприлично много времени, обмениваясь историями и перешептываясь в страхе с демоническим существом, которое скрывалось в джунглях. В глубине джунглей очень привлекательная и полногрудая девушка-кошка, которая практически вливалась в ее жилет, ее чрезвычайно большой бюст угрожал разорвать его, мчалась через джунгли. Ее рыжие волосы развивались на ветру, а глубокое, прерывистое дыхание вырывалось через 2-3 часа. Она пробиралась через джунгли в отчаянной и потенциально тщетной попытке. Грудастая девушка-кошка прижала к груди тотем. Эта конкретная женщина застряла в этой части мира несколько месяцев назад, едва выжив. И теперь, в довершение всех бед, что-то пряталось в тени, что-то преследовало ее в каждом углу. Эти глаза, казалось, появились из ниоткуда, как и все остальные. Женщина сжимала тотем в руках, ее глаза трепетали в темноте, возможно, только возможно, у нее был способ полностью вернуться к нормальной жизни, но если она выживет в этих джунглях, теперь у меня есть ты. Голос завыл на ветру, демонический глиняный монстр поднялся, спускаясь, чтобы напасть на нее. Таинственная женщина замерла в тени, выбежав совсем из комнаты, чтобы двигаться. Казалось, что легкого выхода не было, когда нападавший спустился с небес и без всякой жалости прицелился в нее. Рядом не было никого, кто мог бы услышать крики девочки-кошки, когда фигура поглотила ее в грязи. «Просто слишком много таких инцидентов происходит для моего комфорта, и я надеюсь, что вы согласитесь». Гарри поделился своими опасениями с Бэтменом, к которому присоединились Пауэргерл и Черная Канарейка, два человека, от которых он отказался и которые знали, что происходит. На этот раз Гарри предпочел поговорить об этом с Бэтменом, без участия остальной команды. Однако, если бы ему понадобилось втянуть их в это, он бы сделал это. Но если там что-то происходит, Гарри чувствовал, что ему нужно это знать. «Я думаю, и я не думаю, что я ошибаюсь, что красный торнадо является целью всех этих странных инцидентов», прокомментировал Гарри секунду спустя. «И эти два андроида просто преследуют нас. Кто бы ни послал сюда мистера Плута, он вполне мог их послать, и если они подвергнут команду опасности. Я согласен, что это проблема», сказал Бэтмен секундой позже. «Вопрос в том, что ты собираешься делать, чтобы решить эту проблему», спросил Гарри. «Я предполагал, что положить красный торнадо в этой пещере будет самым простым вариантом», сказал Бэтмен. «Тем не менее, он будет представлять угрозу безопасности для команды. Я не совсем понимаю, что происходит, но могу сказать одну вещь. Перемещение красного из пещеры важно прямо сейчас, и он будет приоритетом. Если кто-то нацелился на одного из членов лиги, тогда мы должны знать. Поэтому я благодарю вас за то, что вы обратили мое внимание на ваши проблемы». Гарри был рад, что Бэтмен видит все по-своему. «Я собираюсь принять меры, чтобы переместить его в безопасное место», сказал Бэтмен. «Но у нас есть серьезные вопросы безопасности этой пещеры, если те два других андроида знали, что вы вернулись сюда». Гарри кивнул в ответ, у него тоже было такое чувство. Наконец заговорила черная канарейка. «Возможно, это хорошая идея, чтобы временно вывести команду из пещеры, пока мы не сможем определить, является ли она чистой», сказал черный канарейка. «Согласен», сказал Бэтмен. «И если она была скомпрометирована, мы должны будем найти альтернативу. Тем временем все брифинги миссии будут проводиться вне зала правосудия. Я свяжусь с остальными членами команды и сообщу им о нарушении». «Спасибо», сказал Гарри. На самом деле он был даже рад, что его опасения не были скрыты под ковром. Вход в пещеру открылся, и Меган присоединилась к ним. Она видела, как Гарри разговаривает с тремя главными членами лиги, и ей было интересно, что происходит. Любопытство марсианина взяло верх, и она подошла поближе к разговору, чтобы посмотреть, что же она услышит от них. «Так что же происходит?» – спросила Меган. «Тут кое-что изменилось», – сказала Карин. «Пещера может быть скомпрометирована», – сказал Гарри. «Поэтому, поскольку ты живешь здесь, ты можешь остановиться у Карин». «Неужели?» – спросила Меган. «Я имею в виду, я уверена, что, если это ее устраивает». «Да, я буду очень рада», — сказала Карин с теплой улыбкой, адресованной девушке-марсианке. «Поверь мне, когда я говорю, что там больше, чем достаточно места». Гарри собирался сообщить ей эту новость и попросить ее остаться там в любом случае, потому что Меган осталась в пещере. «Я скоро свяжусь с вами», — сказал Бэтмен. «Лига должна будет узнать об этом Рэду, уже сообщили, и он будет переведен в безопасное место». Гарри ответил кивком головы. Бэтмен уже был готов выйти из пещеры, но что-то его остановило. Донна вбежала в пещеру с полуоткрытой книгой в руках, выглядя определенно взволнованной, когда она вбежала в пещеру. Донна чуть ли не влетела в объятия Гарри от волнения. Гарри остановил ее, чтобы она не опрокинула его, и вопросительно поднял бровь. «Я кое-что нашел», — воскликнула Донна. «Мы должны пойти и сказать Диане, что я сделал это». «Хорошо», — сказал Гарри. «Меган, почему бы тебе не пойти с Карин и не устроиться поудобнее?» В течение нескольких недель Донна изучала болезнь Минервы, которая превратила ее в гепарда. Они могли бы найти что-то, что может помочь ей, что-то, что может помочь вернуть ее назад, если бы только им повезло. Донна и Гарри вошли в офис Дианы в Вашингтоне, округ Колумбия, где она, казалось, проводила свое собственное исследование. Там же появилась очень привлекательная рыжеволосая женщина, и у Гарри было довольно хорошее представление о том, кто она такая. «Да, Донна, в чем дело?» – спросила Диана. «Кажется, я что-то нашла», – сказала Донна. «Тот самый храм, в который ходила Минерва, когда она...» «Ну что ж, давайте посмотрим на него», – сказала рыжеволосая с улыбкой, прежде чем повернуться к Гарри. «Меня зовут Шейра. Я помогала Диане исследовать пещеру храма. Я и сам неплохо разбираюсь в проклятиях». Гарри обратил внимание на тяжелое пальто, которое она надела, несмотря на то, что было лето. Она была достаточно большой, чтобы удержать пару крыльев, что на самом деле имело тенденцию привлекать к ней больше внимания, чем сами крылья, но Гарри решил не поднимать этот конкретный вопрос. «Рад познакомиться, Шейра», — сказал Гарри. «Я тоже», — сказала Шейра. Я много слышал о тебе». Шейра сразу же поняла, что Гарри догадывается, кто она такая. Позже у них будет время получше узнать друг друга, потому что прямо сейчас Диана просматривала книгу, которую принесла ей Донна. Она сверила его с несколькими книгами в своем кабинете, а затем с картой. И, наконец, несколько газетных репортажей, каждая из которых заставила Диану нахмуриться еще сильнее, чем предыдущая. «Проблемы?» – спросила Донна. «Совсем маленький», – сказала Диана. «Ты помнишь те отчеты, которые Лига получила некоторое время назад? Ты имеешь в виду, как люди уходили в те джунгли и никогда оттуда не выходили?» – мрачно сказала Шейра. «Да, я это помню. Они поместили его в бассейн с очень опасным зыбучим песком, а жители деревни клялись, что это какой-то грязный демон». «Грязный демон?» – спросил Гарри. Это звучало абсурдно, но Гарри никогда не был тем, кто сбрасывался с счетов эту абсурдность. «Люди в этой конкретной деревне суеверные и трусливые люди», — сказала Шейра. «Но, учитывая количество исчезновений в этом районе, там происходит что-то странное. Но, конечно, если у него есть ответы, это стоит риска», — сказала Донна. «Может быть», — сказала Диана. Дина была в двух смыслах от всего этого беспорядка. Возможно, прямо перед ней лежали ответы, которые она очень долго искала в отношении Минервы. Диана чувствовала, что вся эта ситуация давит ей на сердце и что она могла бы сделать по-другому. С другой стороны, казалось, что в этих джунглях скрывается еще одна угроза, и одна из них, этот садистский грязный монстр, может быть проблемой. А потом пошли слухи о том, что некоторые преступные организации имеют присутствие именно в этой деревне. «Итак, мы собираемся туда отправиться?» – спросила Шейра. «Да», – сказал Гарри. «Если Диана так думает». «Я знаю», – сказала Диана. «Но ведь мы, Шоул Бе, готов ко всему. Потому что, Лига Теней также есть присутствие поблизости». Выражение лица Гарри стало чрезвычайно мрачным, но они были так близко. Возможно, Лига стояла за этим демоническим грязевым монстром, или, возможно, просто возможно, было какое-то другое объяснение для такого существа, скрывающегося в глубинах. Темноволосая женщина, пробираясь через джунгли, внимательно изучала свежие следы. Несколько брызг грязи поблизости указывали на то, что она была близко, очень близко к цели. Но все же мишень продолжала выскальзывать из ее пальцев. Очень умно, учитывая, что цель была полностью сделана из грязи. Именно так его и будут звать, когда она заполучит этого человека. Небольшая, но умелая группа женщин-убийц спустилась вниз и встретилась лицом к лицу со своим хозяином. Командир отряда опустился перед ней на колени. «След остыл, госпожа», — произнес охранник чрезвычайно извиняющимся тоном. «Чего же ты хочешь? Продолжайте поиски, он не мог уйти далеко», — сказала женщина. Она могла бы рассказать Хагину, как использовать силу амулета, и это было бы безумием. «Доктор Даут должен быть найден, прежде чем это произойдет». Все они склоняются перед своим лидером, зная, что она была склонна исправлять некоторые ошибки. Дочь Рассаль Гула не воспринимает предательство легко, особенно от такого человека, как этот. Они все встают, готовые служить ей и сделать все, чтобы помочь ей. Это был один из тех дней, когда у Гарри было одно из тех предчувствий, что должно произойти что-то очень опасное. Диана, Шейра и Донна встали позади него. В воздухе витало что-то мистическое, и это покалывало Гарри в затылке. «Итак, как далеко, по их словам, находится зыбучая песчаная лужа?» – спросила Донна. «Недалеко отсюда», – ответила Диана. Гарри заметил на земле несколько личных вещей. Записная книжка, хотя страницы были слегка порваны. На нем было записано несколько дат, но на первый взгляд Гарри не увидел в нем почтения. К его ногам также лежала раздавленная водяная котла и несколько кошачьих волосков, что совершенно честно заинтриговало Гарри. «Я не думаю, что Минерва была единственной, кто преобразился», — медленно произнес Гарри. Он показал Диане волосы, и она глубоко вздохнула, прежде чем кивнуть. «Да, кто-то еще, они преобразились вместе с Минервой». А это означало, и Диане было неприятно это признавать, что на ней, скорее всего, лежит еще одно тело. «И мы нашли зыбучие пески», — сказала Донна, указывая на поляну. Что-то очень странное было в зыбучих песках, и Гарри не имел в виду, насколько они густые. Бассейн начал пузыриться. Гарри заметил его композицию и слегка нахмурился, когда сделал шаг назад, готовясь увидеть, что произойдет, когда он ткнет его палкой. «Это не зыбучие пески», — сказал Гарри. «Это же глина». Внезапно, К их огромному ужасу, из глубин бассейна поднялось огромное отвратительное чудовище, в глазах которого, когда оно пошевелилось, бушевал настоящий садизм. Его руки взметнулись вверх и отбросили их назад на несколько футов. Гарри разрезал монстра пополам. Тем не менее, половинки монстра становятся целыми еще раз, тем самым делая то заклинание, которое он использовал, полностью инертным. Чудовище схватило Диану за шею и подняло ее с земли. Амазонка боролась в объятиях чудовища, и острая, мучительная боль эхом отдавалась в ее теле, когда чудовище, казалось, пыталось поглотить ее. «Ну да», — прорычал он, — «я буду целым еще один». Все тело Дианы сотрясалось от боли, как будто вся ее сущность разрывалась на части. Шейра бросила пальто, расправила крылья и полетела на чудовище, размахивая большой булавой. Существо получило адский удар булавой, который отбросил его назад и заставил его уронить Диану. Гарри наклонился к ней, кожа Дианы была ярко-красной от того места, где существо схватило ее. Диана с трудом поднялась на ноги, несмотря на все свое волнение. Гарри обнял ее одной рукой и снова притянул к себе Диану. «Ну и что?» – спросил Гарри. «Я буду жить», – выдавила Диана. Диане тоже удалось отдышаться. Паническое бегство тех глиняных монстров, которые атаковали ее, вернуло внимание Дианы обратно к ним. Принцесса Амазонок вложила меч в ее руку, а рядом с ней стояла Донна. Один большой монстр превратился в небольшую армию из них, все они были нацелены на Донну и Диану. Гарри отразил их атаки несколькими взрывами энергии. Внезапно в джунглях прогремел взрыв. Кто-то уронил оружие в бассейн и заставил глиняного монстра подняться и огрызнуться назад в агонии. Фигура, одетая в черное, склонилась к глиняному чудовищу. Она метнула еще один заряд взрывчатки, заставив глиняное чудовище проглотить его. Она нажала на детонатор, и взрыв заставил его тело расплескаться по всем близлежащим деревьям и камням. К сожалению, этого было едва достаточно, чтобы держать его дестабилизированным. Существо сформировалось в более физическую форму. «Это ты». Еще одна серия взрывов поблизости заставила существо пошатнуться. Одетая в темное женщина встретилась глазами с двумя членами лиги и двумя членами команды, прежде чем увести их вдаль, подальше от зоны джунглей. С его усиленным слухом, Гарри мог быть на мучительных криках агонии и тот факт, что глиняное чудовище не слишком радовалось тому, что только что произошло. Гарри, Донна, Диана и Шейра последовали за женщиной через джунгли, и куда она направлялась, они не знали. Гарри постоянно оглядывался через плечо, на его лице было написано какое-то разочарование. «Ты же член Лиги Теней», — сказал Гарри. «Конечно», — сказала она. «А почему вы нам помогли?» «Потому что я лично заинтересован в том, чтобы ты выжил». Заявление женщины заставило Гарри приподнять бровь. Он задумался, означает ли эта женщина «ты», как в нем, или «ты», как в целом коллективе. Он поймал взгляд Донны, которая ответила очень очевидным пожатием плеч, как бы говоря Гарри, что его догадка была так же хороша, как и ее. «Что здесь происходит?» – спросила Донна. «Я также охотился за тем человеком, с которым ты дрался», – сказал убийца. «Его зовут Мэтью Хагин. Он был исследователем, у нас была договоренность. У него был чрезвычайно мощный амулет, который моя организация хотела заполучить в свои руки». Диана только нахмурилась, у нее мелькнула хорошая мысль, что Лиге Теней, возможно, не стоит брать в руки такой медальон. По крайней мере, именно эта мысль в данный момент зрела у нее в голове. «Он умудрился остаться на шаг впереди меня, хотя в конце концов и превратился в что-то менее человеческое». Один взгляд на ее спутников по путешествию показал, что все они были согласны с Дианой в том, что в этой истории было гораздо больше, чем раньше, по крайней мере, из того, что она могла сказать. «Почему ты здесь?» – спросила она. «Я ищу женщину по имени Нина Даут», – сказала Диана. «Она, у нее есть информация, которая нам нужна». «Да», – ответила она. «Мы тоже ее ищем, потому что она украла их у Лиги. Это гораздо больше, чем ты говоришь», – сказал Гарри. Женщина ничего не сказала, чтобы подтвердить или опровергнуть его подозрения. Ее сердцебиение было нормальным, что ничего не значило, потому что Гарри полагал, как мастер обмана, у нее были все виды трюков, которые могли гарантировать, что никто не узнает о ее игре. С поляны донесся отдаленный женский крик. Донна и Диана встали и сделали несколько шагов вперед. Их друг-убийца тоже шагнул к дереву. «Это и есть доктор Даут?» – спросила Донна. «Но я думал, что она изменилась. Нина Даут, или по крайней мере кто-то похожий на нее, боролась с деревом. Бледная, плоскогрудая, не то чтобы уродливая, но и ничем не примечательная. Она крепко прижалась к дереву. Веревки вокруг нее мешали ей маневрировать. «Подожди», — сказал Гарри, — «у нее нет костной структуры». Даут превратился в большой глиняный кулак, который сбил их обратно на землю. Появилась фигура Клейфиса, рычащего как сумасшедший, когда он напал на них. И снова он сделал движение в сторону Дианы. «Ты заплатишь за свой обман». Клейфис взвыл в ту же секунду, как таинственный убийца бросился на нее. Клейфис замахнулся молотками на женщину. Она осталась на шаг впереди и бросила в нее очередное взрывное устройство. Он отскочил от затвердевшего тела и вернулся к ним. Гарри схватил его в руку и быстро отшвырнул прочь, прежде чем он успел разнести их всех в щепки. «Хорошо, что ты подхватил хотя бы одну вещь от Лиги», — сказала Талия. «Способность адаптироваться. Я перенял от Лиги не одну вещь», — подразнил он ее. «Ищешь вот это?» Амулет поблескивал в руке мужчины. Глаза Талии расширились на долю дюйма. «Эта сила, это ужасная, но чудесная сила была так близко от нее, что она тоже могла ощутить ее вкус. Только для того, чтобы Клейфис сбил ее с ног и отправил на землю. Я раздавлю вас всех». Диана вышла из-за спины Хагина и ударила его мечом по шее. Он повернулся и обнял ее за талию. Донна бросилась к нему, и Хагин поймал ее тоже. Жадность разлилась по этим глазам, когда Хагин развернул их. «Ты снова сделаешь меня твердым», — закричал Хагин. Вся жизнь Донны мгновенно пронеслась перед ней. Краем глаза Гарри заметила маленьких глиняных миньонов, а Шейра сделала то же самое на другом конце провода. Убийца использовала свой меч, чтобы разрезать их. Мистические свойства этого меча заставили их упасть. Гарри выстрелил в Клейфиса двумя раскаленными до бела лучами энергии, перегревая его и заставляя упасть вместе с Дианой и Донной. Оба они рухнули, все еще покрытые глиной. Глина извивалась, чтобы поглотить амазонок и вернуть их обратно в свое тело. Гарри откачал глину и отбросил ее в сторону. Диана и Донна вскочили на ноги. Шейра взлетела и пригвоздила его булавой, которая разорвала его на части. Громоподобные атаки от булавы заставляют электричество пролететь через Слайфаца и заставить его форму быть полностью отключенной. С каждым ударом Хагина раздавался все более страдальческий вой, и Шейра хоронила свое любимое оружие. «Я оторву тебе крылья», — взвыл Хагин. Гарри добавил еще один взрыв магии, который суперзарядил булаву и заставил Хагина отлететь обратно на дерево поблизости. Одетая в темное женщина сделала движение, подпрыгнув в воздух и вонзив шприц в шею Хагина сзади. Она взяла у него пробу, прежде чем соскользнуть вниз. Хагин сделал около 3 шагов вперед, прежде чем рухнуть на высохшую глину и разбиться вдребезги на земле. Чудовище, терроризировавшее эти джунгли, казалось, было уничтожено. Нахмурившись, Донна взяла в руку образец глины. Казалось, что он не шевелится, и это было хорошо. После того, как ее чуть не засосало в Хагина, у Донны не было никакого желания иметь дело с любой живой глиной когда-либо снова. Через дорогу Гарри, Диана, Шейра и Донна освободили нескольких ученых. Один из них стоял на коленях в центре комнаты, тяжело дыша. «Ты ведь та самая, верно?» «Нет нужды говорить, что она была полной противоположностью той человеческой формы Нины Даут, с которой Клейфис пытался их обмануть. Все ее тело было заполнено во всех правильных направлениях для начала, с грудью, которая была близка к вызову Карин. У нее были широкие бедра, и очень хороший и заманчивый изгиб к ним, а также длинные ноги, сочные рыжие волосы и сексуально выглядящие кошачьи глаза, а также хвост, свисающий с ее красивой задницы. И наконец-то, мех, который выглядел таким мягким. «Да, я Нина, профессор Нина Даут», — сказала она. Богато одаренная девушка-кошка улыбнулась и посмотрела на красивого мужчину, который спас ее. Его интерес явно был задет, из чего бы это. Она выглядела как мокрый сон каждого анимец-от-гирл любящего выродка на планете. Ее сексуальные кошачьи ушки шевельнулись с улыбкой. «А что случилось потом?» — спросила Диана. «После того, как мы с Минервой расстались, появился белый свет и все такое стало нечетко», — со вздохом выдавила Нина. «А что с ней случилось? Она жива, но тоже преобразилась», — сказала Диана. «Она восприняла это не так хорошо, как ты». Нина просто улыбалась. Барбара Энн Минерва была очень красивой до своего превращения, в то время как Нина была немного простой Джейн, никто из которых не выделялся бы в толпе. «А ты не пытался забрать амулет, за которым охотилась Лига?» — спросил Гарри. «Люди тени?» — спросила Нина. «Это не принесло мне никакой пользы, я думал, что это может повернуть меня вспять, но здесь действовали определенные силы. Может быть, если я продолжу свои исследования, я смогу что-то найти. Если я когда-нибудь смогу проследить свои шаги, повторить то, что произошло, может быть, я смогу. «Пойдем с нами», — сказал ей Гарри. «Вместе с тобой?» — спросила Нина. «Да», — согласилась Диана. «Я думаю, что если ты выздоровеешь вдали от этого места, то к тебе вернется больше воспоминаний». Нина подумала, что это довольно мило. Она думала, что ее новая форма могла бы привлечь немного внимания, но она верила, что Лига Справедливости сможет ее пристроить. Она действительно восхищалась их работой, хотя никогда, даже в самых смелых мечтах, не думала, что будет работать вместе с ними. «Похоже, наш спаситель исчез на ветру», — прокомментировала Шейра, «вместе с амулетом. И еще, Хагинда, вы думаете, что он?» — спросила Донна. «Ну, вы же взяли этот образец глины», — сказал Гарри. «Это должно быть очень полезно для определения смертности Хагина». Само собой разумеется, что у Гарри было чувство, что Хагин не был так мертв, как он думал. Было еще много загадок, о которых нужно было подумать, но это относилось и к Лиге Теней. Одетая в черная фигура стояла перед человеком, который возглавлял Лигу, великим Рассаль Гулом, который услышал ее отчет. Она протянула ему образец, который взяла у Хагина. «Очень хорошо, Талия», — прокомментировал Ра. «Ты искупил свою вину за предыдущую ошибку, а потом еще одну, и поэтому ты не будешь изгнан из Лиги с позором, как это было с твоей сестрой». Талия подумала, что это была интересная интерпретация того, что случилось с Ниссой, но решила ничего не говорить. Она бы не зашла так далеко, не зная, когда действовать, когда говорить, а когда держать рот на замке. «Я живу, чтобы служить», — сказала Талия. «Я встречаю того, кого они называют суперменом». «Разве ты не имеешь в виду супербоя?» — спросил Раэс. «Ну, мисс Лейн, кажется, намерена сделать имя супермена прилипчивым, и я совершенно согласна, когда судите его», — сказала Талия. «Он все, на что мы могли надеяться, но я чувствую, что мы едва видели, как он достиг своего полного потенциала». «Итак, я слышал от других», — прокомментировал Раэс. «У него есть потенциал, даже возможность стать моим преемником». Талия почтительно кивнула, более чем привыкшая к навязчивой потребности своего отца найти наследника мужского пола, чтобы возглавить Лигу. «Он более сведущ в делах Лиги, чем детектив», — сказал Раэс. «Скоро они все увидят свет». Раз уходит и оставляет за собой стоическую Талию. Ее губы изогнулись в короткой улыбке. «Да, отец, но когда свет такой яркий, он скрывает тени». В бассейне за пределами офиса Донна и Гарри идут купаться друг с другом. Им необходимо отдохнуть после того дня, который был. «Мы обязаны тебе жизнью», — сказала Донна. «Мы были бы частью Слайфаца, и серьезно, это отвратительно». «Я только рад помочь», — сказал Гарри. «Ну, ты мне очень помогла», — сказала Донна. «И теперь мы на один шаг приблизились к решению этой проблемы. Минерва вернется в нормальное состояние, не уверен, что Нина хочет быть, хотя...» Гарри только улыбнулся, что было полностью зависит от Нины. Однако, Донна придвинулась ближе к Гарри, расстояние между ними стало очень тонким. Верхняя часть бикини Донны стала прозрачной, и Гарри увидел очертания ее сосков на фоне них, что привлекло его внимание. «Я действительно хочу поблагодарить тебя», — сказала Донна, «за то, что ты хороший товарищ по команде и еще лучший друг, а может и больше». Донна, несмотря на свой дух соперничества, понимала, что остальные члены команды очень скоро положат глаз на Гарри, и Диана тоже могла бы, и шанс побить Диану в чем-то, даже в чем-то настолько мелком, был слишком большим для Донны, чтобы упустить его. «Как вам будет угодно». Криптонец и Амазонка встретились поцелуем, и пальцы ног Донны согнулись от силы его поцелуя. Он точно знал, как обойти ее, и все нужные места, к которым можно прикоснуться. Ее первый поцелуй с мальчиком, нет, с мужчиной, ошеломил Донну и растопил изнутри ее тело желе. Донна была идеальным сочетанием агрессивности и нежности в ее поцелуе. Гарри решил, что это лишь вопрос времени, когда один из членов команды сделает первый шаг. Но он хотел, чтобы они это сделали, и забавлялся, думая, что так и будет. «Это было потрясающе», — промурлыкала Донна ему на ухо. «И ты сделал меня мокрой, и не из-за плавания тоже». Донна погладила грудь Гарри и опустилась на его пресс. Она нашла то, что искала, с чрезвычайно голодным выражением в глазах. «Я хочу тебя, Хар», — страстно прошептала она. «А я тебе понравлюсь», — «Конечно», — сказал Гарри, — «где угодно и когда угодно». Глава 24. Глава 24. Донна и Гарри проскользнули наверх, в гостевой номер. Младшая принцесса амазонок положила свою руку на затылок Гарри и углубила поцелуй. Они оба разделили его с голодом и желанием. Донна чуть глубже засунула язык в рот Гарри, и тот ответил ей тем же поцелуем. Следующие несколько минут два могучих воина изучали тела друг друга. Донна была положительно мокрой на мышцах, которые она терла от Гарри. Она не могла помочь, но прикоснулась к нему. Гарри ответил на это прикосновение, обхватив идеальную задницу Донны через ее бикини, и это заставило ее просто стонать во рту Гарри. Их языки танцевали вместе с самым первобытным чувством похоти. Следующее движение заставило Гарри вытащить Донну из ее мокрого купальника, и Донна ответила тем же, вытащив Гарри из его плавок. Она держала его голый член в своей руке, чувствуя его, и заставляя его просто улыбаться. Они обменялись еще одним горячим и страстным поцелуем друг с другом. Первобытные побуждения взяли верх над ними. Гарри скользнул за спину Донны и прижался к ее сочной попке. Она застонала, и Гарри поцеловал ее в шею. Он придвинулся так, чтобы поцеловать ее в ухо сзади, сильно посасывая его. Глаза Донны плотно закрылись, когда она громко застонала от действий Гарри. Каждый из них заставлял ее плоть гореть. Это твердое, сексуальное тело амазонки заслуживало поклонения во всей его славе. Гарри наслаждался своим прекрасным товарищем по команде, когда она извивалась под его прикосновениями, и скоро она будет делать намного больше. «Тебе здесь нравится?» – спросил ее Гарри. «О, да!» – Донна взвизгнула в подтверждение его слов. Гарри улыбнулся и повернул ее к себе, прежде чем страстно поцеловать Донну в губы. Она вернулась с очень страстным, агрессивным и сильным поцелуем. Их губы чмокнули вместе, каждая сторона пыталась подавить другую. Гарри подтолкнул Донну к кровати, уложил ее и приготовил к нападению. Ее мокрая щель сочилась возбуждением, и Гарри потер ее, чтобы заставить Донну ворковать. Младшая принцесса амазонок лежала на кровати, и ей некуда было идти. Очень новые и свежие ощущения посетили ее, ощущения, с которыми Донна понятия не имела, как справиться. Они действительно взбудоражили ее разум, заставив чувство прийти в неистовство. Гарри наклонился и украсил ее тело своими прикосновениями. Гарри исследовал тело своей возлюбленной, прикасаясь к ней и обращая внимание на выражение ее глаз. Гарри точно знал все те места, которые сводили Донну с ума больше всего, когда он прикасался к ней. Он прижался своей эрекцией к ее животу, целуя прекрасную воинственную принцессу. Донна показала, какой агрессивной и страстной она может быть, ответив на поцелуй Гарри. Их страсть только усилилась через несколько мгновений, когда Донна обвила его ногами. Она ущипнула себя за крепкую ногу сбоку, и Донна застонала, а Гарри начал тереться о нее сверху вниз, пытаясь заставить ее потерять равновесие. Донна вцепилась в своего возлюбленного, точно зная все способы, которые могли бы свести Гарри с ума от похоти и желания. «Гарри!» Донна заворковала еще громче в ухо Гарри. «Ммм!» Чувственно прорычал Гарри ей в ухо, отчего бедра Донны просто подпрыгнули. Гарри чуть было не засунул свой набухший инструмент глубоко в тугую и влажную коробку Донны. Она прильнула к нему, яростно и горячо дыша ему в ухо. Они были близки к совершению чрезвычайно плотского акта похоти. Гарри потерся о нее, заставляя Донну только тяжело дышать от удовольствия. Он был так близок к тому, чтобы войти в ее тело, что это было почти безумно. Донна прижалась к нему ногами и очень громко застонала. Она знала, что Гарри будет внутри нее через несколько минут, и было бы очень приятно почувствовать, как он скользит в ее тело. «Я так сильно хочу тебя», — сказала Донна. «Пожалуйста, не дразните меня». Гарри отстранился в последнюю минуту и осыпал совершенное тело принцессы амазонки поцелуями, каждый из которых будоражил чувство Донны еще сильнее, чем предыдущий. Он подошел к ней, и Донна почти увидела звезды от того, что он делал. Она держалась за его затылок, разрываясь между тем, чтобы оттолкнуть его, чтобы прыгнуть на его мужское достоинство, и тем, чтобы магия продолжалась, несмотря на то, что она хотела его внутри себя. От громких и мощных глотков глаза Донны остекленели. Гарри знал все способы свести ее с ума и привести в бешенство. Донна просто лежала на спине, поглаживая его волосы каждые полминуты, или около того, и позволяя этому сильному мужчине доставлять ей удовольствие. Сладкий лимонный вкус сочился из киски молодой амазонки, и Гарри жевал ее, смакуя. Она была очень мокрой, что было бы еще лучше, если бы Гарри проскользнул в нее. Стоны Донны звучали почти как музыка, и Гарри не хотел, чтобы они прекратились. Так что Гарри не стал останавливаться, а скорее продолжил путь, высасывая сок прямо из теплой киски Донны. Она цеплялась за затылок Гарри, вдыхая и выдыхая каждый раз, когда Гарри опускался на нее. Он пожирал ее прекрасную женственность, и это заставляло глаза Донны закрываться, вдыхая и выдыхая. О, это заставляло ее чувствовать себя намного лучше, если быть абсолютно честной. Пальцы ее ног согнулись в страстном желании. Гарри. Звуки ее стонов только заставили Гарри приблизить ее к оргазму. Донна брызнула соком ему в рот, и Гарри с улыбкой запил его, когда он еще глубже засунул язык в рот Донны. Гарри отодвинулся от Донны и оставил ее валяться на кровати. Гарри вскарабкался на нее сверху и прижался губами к ее губам с пламенным поцелуем, который Донна вернула ему с большой охотой. Ее ноготь впился в заднюю часть руки Гарри, когда она целовала его еще глубже. Она чувствовала свой вкус в нем, и это был очень хороший вкус. Теперь же Гарри отполз назад и коснулся своим мужским членом влажного отверстия ее входа. Донна вздрогнула и подняла ноги, сцепив их на спине Гарри. «Нетерпеливы, не так ли?» – спросил ее Гарри. Глаза Донны горели желанием и огнем. Гарри обхватил ее грудь ладонями, и это не помогло Донне в ее попытках сохранить самообладание. «Я давно хотела тебя», — сказала она ему. Влажная женственность Донны требовала, чтобы ее медленно, дюйм за дюймом, наполнили Гарри. Плотное тело амазонки, особенно мокрое от возбуждения, было чудом, на которое Гарри просто необходимо было смотреть. Он провел руками по ее груди и заставил Донну закрыть глаза, задыхаясь все сильнее и жарче. Гарри сжал ее соски, слегка отталкивая их и заставляя ее просто разразиться криком вожделения. «Это я точно знаю», — сказал ей Гарри. «Ну, сегодня твой счастливый день, любовь моя». «Ну да», — закричала Донна. «Пожалуйста». Гарри прижался к ней, и Донна точно знала, что сейчас произойдет. Только она не знала, насколько хорошо это будет ощущаться. Это был первый раз, когда у нее был мужской пенис внутри, но даже больше, это был мужчина, который сказал, что пенис был прикреплен к ней, что заставило ее головокружиться от предвкушения. Младшая принцесса амазонок была так восхитительно мокра, что Гарри с легкостью проскользнул глубоко в ее пещеру. Гарри застонал, когда стены комнаты Донны растянулись, чтобы вместить вторжение Гарри. Ее ноги сжались вокруг него, и Гарри схватил ее, чтобы добавить больше накачанной энергии. Он смаковал ее киску, позволяя ей сжимать его вместе с ее идеальными ногами. «Черт возьми, детка, я всегда знал, что твоя киска будет чувствовать себя так хорошо», – простонал Гарри. «А-а-а, я всегда знала, что твой член будет таким сильным», – выдохнула Донна, прижимая ногти к его силе. Чрезвычайно мощные толчки, исходящие от Гарри, заставили Донну просто хлынуть под него. Он был больше, чем просто сильный член, так как каждая частичка его силы проникала вплоть Донны и заставляла ее шипеть под сильными толчками. Гарри хмыкнул, укладывая Донну в постель. Его яйца сильно ударили по ней, заставляя ее еще сильнее извиваться на кровати. Да, это было лучшее чувство в мире, лучше всего остального. «Детка, так приятно чувствовать тебя внутри себя». Донна взвыла во всю мощь своих легких. «Я знаю», – простонал Гарри. «Не могу поверить, что ты такая тугая. Тебе лучше поверить в это сейчас, милый», – проворковала Донна на ухо Гарри. «А-а-а, это так хорошо, колоти мою тугую маленькую киску своей милой большой сильной хуй». Каждый толчок посылал Гарри врезаться так далеко в Донну, как только это было в человеческих силах. Она потянулась к его мужскому достоинству и попыталась высвободить семя из этих раздутых шариков. С каждым подъемом и с каждой каплей Гарри все глубже врезался в Донну, прижимая ее к кровати. Гарри потратил некоторое время, ударяя все эти пятна своими руками и ртом, которые он запомнил наизусть. Эти горячие действия вызвали у Донны оргазм. Кто бы мог подумать, что она окажется такой чувствительной в трещине за правой ногой. Это было откровением для Гарри, и это заставило ее двигаться. Гарри почувствовал, как пот Донны стекает по нему, а ее возбуждение по его промежности. Он поднял Донну с кровати и посадил ее рядом. «Сделай это еще раз». Гарри сделал это, протаранив Донну сильнее, заставляя амазонку испытать силу его толчков. Все ее тело было пропитано его инструментом, точно зная, что Гарри должен был сделать. Донна прикусила губу, это было так хорошо. Она хотела, чтобы Гарри касался ее всего, давая ей все, о чем она когда-либо мечтала. Он не разочаровался в этих ласках, проводя довольно много времени, поклоняясь ее груди. Он почти вышел из нее и снова погрузился в нее, прежде чем поцеловать ее соски. Глаза Донны остекленели, и за ними последовало еще пара вздохов. Гарри скользнул по ее телу, ее плоский живот дрожал и падал тем быстрее, чем быстрее Гарри врезался в ее тело. Решимость воина Амазонки держаться рядом с Гарри до самого последнего момента усиливалась с каждым его движением. Настороженная Амазонка держалась за своего мужчину с силой, способной разорвать кожу любого, кроме наполовину криптонца. И все же, это просто добавило какой-то страстный призыв к их маленькой встрече. Гарри толкался все глубже и глубже в Донну, наполняя ее своим мужским достоинством. Амазонка крепко прижала его к себе, издав глубокий стон прямо в ухо. «О, да!» — крикнула Донна ему в ухо. «Черт возьми, да!» Гарри затащил ее в постель, слыша, как по ее телу ударяет сильный мечевый мешок. Донна больше не могла сдерживаться, все ее тело извивалось под ним. Она крепко сжала его, а затем отпустила. Их тела зашипели под силой соприкосновения друг с другом. Затем Гарри вышел прямо перед тем, как Донна испытала потрясающий оргазм. Сказать, что она была расстроена, было бы мягко подталкивающим. Гарри махнул рукой, и Донна поняла намек, перекатившись на четвереньки. Ее идеальная задница торчала в воздухе, и она подползла, чтобы схватиться за изголовье кровати для дополнительного рычага. Гарри обхватил ее за задницу, и Донна втянула воздух. Она уже начала думать, что у нее есть анальный фетиш, потому что каждый раз, когда Гарри двигал руками к ее заднице, она капала чуть больше. Гарри прижался к ней всем телом, на какую-то долю секунды коснувшись головой входа в ее задний проход. «Расслабься», — сказал ей Гарри. Донна удивлялась, как она может расслабиться, когда Гарри делает ее такой горячей, как ад. Эта мысль вспыхнула в ее голове, как только Гарри снова вошел в ее тело. Донна сомкнула ряды вокруг него, его инструмент уютно устроился в ее мокрой пещере. Следующее движение заставило Гарри просто оттолкнуться без всякой причины, погрузив свой стержень глубоко в ее тело. «Твою мать!» — закричала Донна. «А что бы сказала твоя сестра о таком языке?» — простонал Гарри. «А как ты думаешь, где я этому научился?» Донна нахально выстрелила в ответ. Гарри поймал себя на том, что чрезвычайно заинтригован, и просто еще больше отодвинулся, задаваясь вопросом о другой принцессе Амазонки и ее привычках в спальне. Тем не менее, Донна была его главным фокусом, и он вошел в нее еще глубже. Его яйца треснули об нее и заставили Донну закружиться в бесконечных приступах похоти. Ее тугой канал сжался вокруг него, и Донна застонала еще сильнее. «Да», — промурлыкала Донна более настойчиво, — «сильнее, трахни меня сильнее. О, я думаю, что действительно могу заставить тебя почувствовать это». С этим предупреждением, серия гипермощных толчков похоронила Гарри дальше внутри Донны. Он вцепился в ее крепкое тело и без всякого предупреждения или сожаления распахнул его. Она потеряла его, крича и пытаясь сорвать постельные принадлежности с поверхности, на которой они развлекались. Гарри шлепал идеальную задницу Амазонки каждые несколько толчков, и это заставило Донну капать. Он заскрежетал пальцами по ее попке, ведь он уделял особое внимание всем частям тела, с которыми Донна сходила с ума, и эта конкретная часть ее тела вызывала в ней некоторое увеличенное и усиленное количество похоти. Они продолжали наслаждаться друг другом, а Гарри все глубже и глубже погружался в тело Донны. Его пальцы скользнули по ее заднице и заставили ее громко стонать, тем быстрее Гарри врезался в ее тело. Он не делал надрывов на ней, скорее, он продолжал вонзаться в нее так глубоко, как только мог человек. Громкий треск кожи эхом разнесся по комнате, и Гарри еще глубже погрузился в нее. «А-а-а, Гарри!» — воскликнула Донна от удовольствия. «Сильнее!» Гарри протаранил ее еще сильнее, чем прежде, всаживая в ее влажную киску свое пульсирующее твердое мужское достоинство. Донна прижалась к нему, громко и жадно постанывая, когда Гарри еще глубже вонзил свой мясистый шест в ее тело. Он сжал ее задницу и заставил ее полностью потерять его от того, что он делал. Затем Донна пришла и мальчик сделал, она пришла очень трудно. Гарри втиснулся глубоко в нее, подталкивая к краю, позволяя ее качающимся стенам доставлять ему удовольствие. «Я тоже близко». Донна не могла дождаться, чтобы почувствовать его теплое семя внутри себя. Мысль о том, что он кончит внутрь, ну это заставило ее возбудиться, и это возбуждение ускорилось до предела, когда Гарри коснулся ее тела. Гарри погрузился так глубоко в ее тело, что его член глубоко вошел в ее тугие чресла. «А-а-а, блядь!» Донна стонала все громче и громче. «Да», — простонал Гарри, — «так близко сейчас. Ты такая горячая штучка, Донна. Я могу быть с тобой весь день. Ты действительно должен это сделать». Донна плакала из-за него. Два сильно надутых шара угрожали потеряться глубоко в ее чреслах. Наконец Гарри отскочил, и первые несколько взрывов семени пробудили в Донне первобытную ярость, от которой она разорвала изголовье кровати, слегка повредив его от силы своей похоти. Гарри врезался в нее и заставил ее увидеть звезды от этого удивительного оргазма. Гарри хмыкнул и высыпал свой груз в идеальную киску Донны. Каждый раз, когда она приближалась к нему, это было удивительное чувство. Донна прижималась к нему все сильнее и сильнее, ее влажные стены выкачивали каждую последнюю каплю семени из его раздутых, воспаленных шаров. Наконец, Гарри застонал от удовольствия, пробегая руками по идеальному телу Донны и сжимая ее сиськи. Он перевернул ее и притянул к себе на колени. «Хочешь пойти еще раз?» – спросила Донна. Эрекция Гарри была ответом на этот вопрос. Амазонка схватила его за плечи и теперь с еще большей яростью, чем прежде, бросилась вниз на Гарри. Их пахи соприкоснулись, и пылающее чувство пронзило ее тело, когда Донна поехала на Гарри к их следующей кульминации. Звуки шлепков по коже, вероятно, можно было услышать через дорогу, когда Гарри обхватил идеальную задницу Донны и сильно сжал ее. После двух чрезвычайно интенсивных раундов Гарри обнял Донну, и они вдвоем задремали. Однако что-то теплое вокруг области его чресел разбудило его. Кто-то, очевидно, сосал его член. Гарри потребовалась минута, чтобы привыкнуть к состоянию бодрствования. Эти полуночно-черные локоны давили на Гарри, щекоча его яйца, когда ласкающий его рот опускался на него. Громкий звук радостного хлопка заставил Гарри подняться еще выше, стиснув зубы и ожидая большего удовольствия. Гарри кое-что понял. Во-первых, он был привязан к кровати какой-то веревкой, которая оставляла его член открытым для агрессивного сосания и твердого. А Донна была связана, с кляпом во рту, с широко открытыми глазами рядом с ним. Время от времени рука, принадлежащая членососу, гладила ногу Донны и мучила ее киску несколькими дразнящими ударами, заставляя ее соки капать повсюду. Он пристально посмотрел на женщину, которая связала его и Донну, а затем начала сосать его. Это была Диана, чудо-женщина отсасывала ему, а также доила его яйца. Она отстранилась от него, чтобы посмотреть ему в глаза. «Привет, Хар», — сказала Диана. «Диана», — простонал Гарри, — «что ты там делаешь?»